«С вами хочет поговорить первый советник нашего владетеля», — обрадовал меня гильдейский клерк, быстро приняв отчеты, за 10 минут уладив прочие формальности с повышением персонального и отрядного рейтинга и выдачей внушительных премиальных. За весь поход отряд получал 2740 квадов. В этот раз обошлось без проволочек и попыток выудить лишний трек. Именно столько стоило полное выполнение выданного нам приказа, особые пленники и достоверная информация о предателе в городском руководстве. Буквально второго человека после самого бургомистра крепко за жопу прихватили. Такой редкий хозяйственник, незаменимый организатор, жалко, что чужой. Наверняка тоже отправится на обмен после вдумчивого допроса. Пленников перед городскими воротами у нас сразу забрала большая команда встречающих, а информацию я передал через астрал, как только получил ее. Оставалось еще трофейное снаряжение в заплечных ранцах моих бойцов, про него меня даже не спросили, формально закрыв исполненный контакт. Все это невероятное благолепие меня заметно напрягло, и теперь понятно, кто стал причиной такого отношения со стороны алчных чиновников. Клерк завел меня в небольшую подвальную комнатку без окон и с оббитой широкими темными медными полосами тяжелой дверью. Дверь тихо закрывается, и я сразу же ощущаю полную отрезанность помещения от внешнего мира. «Присаживайтесь, Жар», — произнес весьма немолодой маг, встретивший меня тут, кивая в сторону свободного стула, и с легкой ухмылкой на губах добавил: «Или же мне вас стоит называть Жаравтрок и еще добавить приставку «Тай». По идее стоило уже паниковать, ибо моего полного тройного имени я тут никому не сообщал, по отдельности разным людям в разное время, да, но кто тут такой умный, раз смог собрать все вместе? Приставка к имени Тай означает кровную принадлежность к какому-либо древнему роду, причем более древнему, чем нынешние старшие семьи. История должна тянуться минимум к становлению империи богов или еще раньше, чего за собой и вовсе не припомню. Дикий горец, ага. Маг прекрасно видел мои душевные метания и продолжал ухмыляться. Выглядел он очень солидно. Возраст примерно на 60 земных лет. Сколько он прожил тут? Вопрос сложный. Полностью седая голова с длинными до плеч густыми волосами, аккуратно постриженная белая бородка, и взгляд, цепкий взгляд опытного следователя, буквально пронзающий насквозь до самой души. Аура сильного мага, с характерными засветками в некоторых местах, пристальнее рассматривать ее я посчитал невежливым поступком. Интуиция молчит, совершенно не замечая опасности с его стороны. Впрочем, агрессивные намерения ведь можно и скрывать. Сначала хочется узнать, кто так сильно заинтересовался моей скромной персоной, раз потратил немало времени и денег, ради одной возможности удивить собеседника при первой встрече, задал встречный вопрос, плавно присаживаясь на предоставленный стул и стараясь быстро восстановить подорванное самообладание. Первый советник здешнего земельного владетеля Растату Ван Мат, занимаюсь. Маг замолчал, мысленно подбирая наиболее подходящие слова, дабы описать занимаемую должность. «Поиском и нейтрализацией явных и мнимых недоброжелателей вашего покровителя и благодетеля», — легко закончил за него фразу. «Поздравляю, Тай, вы смогли быстрее и точнее меня сформулировать то, чем я и вправду занимаюсь». Его ухмылка сменилась обычной улыбкой и даже голос немного потеплел. «Надеюсь, вы не причисляете меня к числу тех, с кем предполагается бороться, исполняя служебный долг», — задал наиболее интересующий меня сейчас вопрос. «Нет», — тот кивнул головой, доставая сморщенные возрастом руки из складок мантии и укладывая их на небольшой столик. «Вы, несомненно, крайне опасны, однако без прямого приказа высшего родича вреда моему покровителю не причините. Более того, я предполагаю наличие у вас указания негласно помогать ему, раз вы так активно взялись устранять и выводить из игры людей его врагов. Вариант, что я просто так зарабатываю на жизнь, даже не рассматривается», — поднял бровь, выражая искреннее удивление. «По сути дела это ничего не меняет», — легко согласился со мной маг. «Дела говорят сами за себя, а попыток втереться в доверие и приблизиться к моему благодетелю с вашей стороны не предпринималось. Этот разговор тоже состоялся исключительно благодаря некой нашей потребности, которую, возможно, вы сможете закрыть». «Какой потребности, если не секрет?» Разговор становился деловым, что несказанно радовало. «Это вы ведь выследили, заманили в ловушку, обезглавили и осквернили тело древнего боевого мага Забара или Содора, не знаю, какой вариант его имени вам более известен». В заданном вопросе читалось прямое утверждение. «В случайность вашей встречи я точно не поверю, Громко хмыкнул ухмыляющийся собеседник. Вместо ответа на заданный мне вопрос просто кивнул. Про того мага я уже выискал всю доступную на астральных концентраторах информацию. Редкостный он был, даже не знаю, как его точно назвать. Похититель чужих тел, маньяк-убийца и вообще очень плохой человек. Жаль, тогда я еще не успел вступить в гильдию охотников за головами. Премия за его голову была весьма щедрой. Тогда должно быть именно у вас находится или находились его венец, а также два предмета в виде перстня и браслета. Еще один вопрос утверждения. Про те предметы я тоже немного узнал. Они являются какими-то редчайшими божественными артефактами, назначение так и осталось скрытым. С какой целью интересуетесь? Мне захотелось сразу же прояснить ситуацию. Наверняка вам хорошо известно об их свойствах, вот только сомневаюсь, что ближайшие века они вам действительно потребуются. Макс хорошо заметной завистью окинул взглядом мою ладную фигуру. Если от вас не потребовали передать те предметы в семью, то мы хотели бы у вас их даже не выкупить, а взять во временное пользование, до того времени, когда они лично вам действительно могут понадобиться. Со своей стороны, мы готовы предложить за них два других божественных артефакта, причем не на время, а навсегда. Своим предложением маг меня сильно удивил в очередной раз. Тоже хотите похищать чужие тела? После выданных подсказок ко мне наконец-то пришла догадка о назначении сих предметов. Нет. Судя по резкому ответу, мой вопрос обвинения вызвал у собеседника сильное раздражение, но быстро задавив его, взялся объяснять. Маги моего покровителя нашли способ, благодаря которому специально подготовленная женщина способна родить новое тело из маленького кусочка плоти старого. У младенца не будет своей души, вместо нее образуется прямая кровная связь, и при этом духовное тело в нем начнет полноценно развиваться. За год новое тело вырастает до состояния, когда возможно переселить душу. Только без особых божественных артефактов сделать это до сих пор не вышло, а времени на продолжение работы уже нет. Война для всех нас началась неожиданно и сейчас отнимает слишком много ресурсов. Если мы получим артефакты, то к нашему благодетелю пойдут служить очень многие маги, от кого когда-то отказались старшие семьи. Пусть они далеко не самые лучшие, но одно их присутствие под рукой благодетеля обеспечит сохранение или даже улучшение его положения, а он умеет благодарить. Восхитился изящности подхода местных владык и магов к радикальному продлению своей жизни. Даже до выращивания полноценных клонов без души додумались. Жить-то и вправду хочется. Против помощи здешнему земельному владетелю моя совесть явно не возражает, ибо теперь стало понятно, куда он вкладывал все доступные ему ресурсы, да и войну развязали именно его соперники. Хорошо, рассказывайте, что вы готовы предложить. Меня было возникли сомнения, стоит ли отдавать в чужие руки реальный шанс телесного бессмертия, но ведь богиня прямо намекала на куда более эффективный путь. Вот, маг выложил передо мной на стол два небольших матерчатых кольца телесного цвета. Надевайте браслеты на запястья рук. Смелее, смелее. Я просто уверен, объем вашего источника превышает 200 колец, необходимых для обладания ими. Вначале даже испугался, вдруг это местные наручники для особо опасных типов. Но в чем смысл подсовывать их хитростью, когда можно просто парализовать боевым конструктом? Уж наверняка раса рассказала обо мне все, что только могла рассказать. И даже если меня полностью подчинят чужой воле, они рискуют обломаться с получением столь нужных им предметов. Вдруг я успел отнести их в гильдию хранителей благ? Подошедшей до меня информации там авторизация идет по душе и требует личного присутствия вместе со свободной волей. Все может, конечно, быть, но тут я, похоже, излишне перестраховываюсь. Стоит рискнуть, вдруг мне предлагают реальную ценность, а я откровенно туплю. Браслеты оказались растягивающимися и легко обтянули мои запястья. Взгляд силы вообще не выделял их на общем фоне, как будто они самые обычные вещи без всякой магии. Мягкие такие тряпочки, но стоило лишь направить в них силу, как запястье обожгло резкой болью, а браслеты куда-то исчезли. Боль быстро прошла, и у меня появилось смутное ощущение чего-то нового. В правой руке как будто какая-то непонятная пустота, а левая словно куда-то тянет. Надо же, полностью срослись, хмыкнул немолодой маг. Это артефакты бога Дада, пояснил он, видя явное непонимание на моем лице. Известно только о паре дюжин созданных им подобных комплектов, хотя их может быть больше. Он любил одаривать верных последователей и истинных почитателей его творчества. Именно Дат придумал и воплотил наши деньги, создал имперский банк и лучше остальных богов понимал суть материи и пространства. Один браслет представляет собой невидимый безразмерный мешок, действует по принципу прерываемого пространственного перемещения материальных объектов. Возьми в руку любой предмет и направь его в ощущаемую тобой пустоту, потребовал маг. Вытащил из кармана квад и захотел переместить его в то непонятное ощущение. Квадратная монетка мгновенно исчезла с ладони, а я параллельно отметил незначительный расход силы из источника. Монетка же теперь прекрасно ощущалась внутри этого пустого нечто. Теперь вынь предмет обратно, маг продолжил экспресс-обучение. Ощущение внимания и желания, крошечный расход силы и монетка снова лежит на ладони. Чем тяжелее предмет, тем больше потребуется силы на его перемещение в мешок и обратно, нужно проявлять разумную осторожность, предупредил маг. Чем больше ты положишь туда предметов, тем больше придется потратить силы на операции перемещения. Советую проявить благоразумие вместо желания иметь все свои вещи исключительно при себе. Второй артефакт позволяет самому перемещаться в пространстве к ранее выбранным и установленным меткам. Ты легко освоишься с ним, просто следуя за ощущениями. Дальше мы вместе направились за город к моей нычке. Таскать лишние вещи с собой было действительно глупо, а сдавать их кому-то на хранение я постеснялся. Истратилось у меня доверие к людям, земля как-то надежнее. А прятать обычный аурный след я хорошо умею, чего не скажешь о запахе. Вот только сейчас смог сам выделить едва заметное нарушение фонового аромата лесной подстилки, в которой вплелся тонкий запах металла. А ведь с крайнего посещения этого места прошло много дней. Нычку, к счастью, никто не разграбил. Маг сразу же надел переданный мной венец и артефакты, проверяя их работоспособность. «Возьми мой астральный контакт, в случае необходимости сразу же обращайся», он протянул мне руку. «Когда к тебе придет старческая немощь, ты знаешь, кого нужно искать». Попрощавшись со мной, маг бодро направился в сторону ближайшей дороги. Проследил за ним сначала с помощью чувств, а затем подключил магический радар на самом минимуме мощности коротких импульсов. У дороги первого советника терпеливо ждал внушительный эскорт охраны. Дойдя до него, он сразу же выставил сферу шума, скрыв себя и охрану от обнаружения. Я же решил проверить действие второго артефакта, перекинув себя к зданию гильдии наемников, где интуитивно выставил метку. Поддаться тянущему чувству, одновременно представляя мысленно нужное место, едва образовалось соответствие внутреннего представления и выставленной метки, сила быстро потекла из источника в левую руку. На целую минуту тело утратило подвижность, как при легком параличе, после чего мир резко мигнул, и я оказался именно там, где и хотел. Расход силы грубо оценивался в 200 колец, вполне приемлемо, но замедление перед переносом крайне существенный недостаток. Из безнадежной драки сбежать не удастся, а ведь от божественного артефакта хотелось получить именно такой сильный козырь. 10 глава. Война земельных владетелей. Финал. С уходом людей-владетеля, про нас словно забыли. Из гильдии приказали оставаться в городе или его ближайших окрестностях как оперативный резерв на случай неожиданного обострения ситуации, чего было глупо ждать, ибо все явные и даже многие потенциальные злодеи уже получили по заслугам. Другие отряды городского ополчения ушли в дальние патрули. Ранее им тоже улыбнулась удача в виде разрозненных шаек разбойников, с которыми те быстро разделались. Теперь взялись и за изведение последних остатков криминальных элементов на всех землях города Ро. Столь масштабной зачистки дорог от всяких злоумышленников не проводилось уже много веков. Резко оживилась торговля. До наступления зимы осталось чуть больше месяца, дороги стали безопасны, даже лесных ящеров хорошенько проредили, а скапливающиеся на складах товары заставляли купцов считать убытки. Крестьяне хотели распродать собранные урожаи и закупить нужные товары. Другие города, следуя нашему примеру, тоже создали отряды самообороны, и разбойники быстро почувствовали, каково это стать дичью и ходячим трофеем. Кто из них вовремя соображал, тот прятался в самой глухой норе до лучших времен, а у кого жадность брала верх над инстинктом самосохранения, быстро отправлялся долбить руду или валить лес. Война владетелей же застыла в нерешительности. Никто из них так и не добился весомого преимущества над соперниками. Личные боевые отряды владетелей теперь занимались охраной подконтрольной территории, практически не выходя за ее пределы, а диверсантов и вредителей большей частью переловили, заставив остальных отказаться от прежних планов. Городам же на всю эту возню было глубоко наплевать. Война приносила прибыль очень немногим, а страдали от нее все остальные. Мы же времени зря не теряли. 3 дня заслуженного отдыха и снова в бой, в этот раз тренировочный. Уже успел похвалить себя за покупку дорогой тренировочной карты и баз навыков, ибо быстро осознал, какую ничтожную часть возможностей своей магической экипировки мы использовали раньше. Взять ту же тактику. В реальной драке про нее все обычно мгновенно забывают, страстно мутузя первого попавшегося на глаза противника. Проверено на своих бойцах и собственном опыте, кстати. А ведь она дает наглядное и интуитивное представление обо всей ситуации на поле боя. Главное сделать нужные настройки. Благодаря ей возможны управляемые коллективные действия, к примеру, по совместной атаке приоритетных целей, определение и удержание оптимального расстояния для атак и обороны и многое другое. Теперь все бойцы отряда имели на запястьях рук армейские браслеты, получив надежную связь поля боя. Моя глушилка астрала против нее оказалась бессильна, слабовата она по мощности, значит и противник обломается с ее подавлением. Эти браслеты позволили создать нам и единую тактическую сеть. Долго промаялся с настройками, объединяя в одну систему различные венцы и модули. Если с армейскими венцами все работало практически сразу после создания и закрепления общего отрядного идентификатора, то стражников и окологражданские варианты приходилось впихивать в сеть чуть ли не насильно. Зато теперь командиру достаточно указать мысленным вором на карте приоритет атаки какой-либо цели, и ближайшие к ней бойцы автоматически получают прямые указания вместе с подсветкой выделенных объектов. Можно указывать приоритетную цель ли просто взглядом на нее с дополнительной мысленной командой, распределять очередность атаки цели и многое другое. Еще после вдумчивой работы с настройками открылся и дополнительный канал информирования бойцов через телесные сигналы. Зуд или жар в правой руке, повернуть направо, в левой руке, налево и тому подобное. Команды чувства направления к цели для бойцов становятся интуитивно понятными. Движение вперед, быстрое отступление, обходные маневры. И все это проходит в плотной потасовке, обеспечивая управляемому отряду колоссальное тактическое преимущество над соперниками. Выяснился лишь один достаточно печальный для меня момент. Так как я являюсь самым тяжелым оружием отряда и обычно противостою потенциальным одноклассникам или вовсе магам, порой полностью отдаваясь поединку, то непосредственное командование в бою нужно передавать заместителям. Именно с этого мы и начали наши тренировки, долго и мучительно ломая инерцию мышления и постепенно нарабатывая новый опыт. Пока мои бойцы практиковались в нанесении друг другу легких физических и тяжелых моральных травм, я готовился встречать тех, кто придет за моей головой. Рано или поздно они обязательно объявятся, кому-то я так крепко оттоптал мозоли, что он уже готов расстаться с 700 квадами ради одного морального удовлетворения. И мою типичную тактику боя с мечами уже обсосали до косточек, подбирая эффективные средства противодействия. Первой моей мыслью было где-то спрятаться и сменить внешность. Однако, рассудив здраво, решил оставаться на виду. Охотники ведь могут только догадываться о моих возможностях, а победы над магами оборачиваются существенным приростом объема источника. Дабы не докатиться до целенаправленной охоты на них, пусть уж лучше они сами идут ко мне. По крайней мере, совесть такой вариант собственного развития признает вполне справедливым. Конечно, подобное желание было слишком самонадеянным, но все же, в первую очередь я продолжал развивать восприятие. Обостренное обоняние хорошо дополняло чувство окружающего пространства, интуиция тоже стала чуть четче реагировать на потенциальные опасности. Позитивно сказались тренировки со своими бойцами, когда они искали меня под активной маскировкой. Оказывается, мужики тоже обладали хорошим чутьем и улавливали мои эмоции. Пришлось спешно осваивать технику пустой головы, а затем и медитативное растворение сознания в шумах окружающего пространства, благо в астрале нашлась профильная база навыков. Дорого, 300 квадов как с куста, но оно того стоило. В награду получил протяженную головную боль, однако, собственное чутье теперь позволяло замечать и близкое присутствие тех, кто пользовался аналогичными приемами. Какие-то флюиды сокрытых намерений все же просачиваются наружу. Все старые тайники я полностью вычистил, навсегда избавившись от проблем с сохранностью ценных вещей. Теоретически в мой безразмерный мешок влезал даже другой человек. Жалко только он вряд ли переживет хранение. По крайней мере, Пойманный для эксперимента небольшой ящер сдох, зато мясо остается всегда свежим. Теперь я таскал заплечный ранец исключительно для внешнего вида. Мысль убрать со спины в мешок и мечи я отбросил. Наработанные рефлексы, когда клинки как будто сами прыгают в руки лишь по одному желанию ломать, крайне опасно. Во время прогулок за городской стеной унюхал 4 чужих захоронки. Нос однозначно выигрывает у металлоискателя, и он всегда при себе. Разрыл, осмотрел и закопал обратно, так как ценностей там было мало. А портить себе карму из-за чужих мелочей и спрятанных на черный день тощих кошельков я посчитал откровенной глупостью. Каждый день я мучительно ждал нападения, а его все нет и нет. Застать меня врасплох теперь крайне сложно даже во сне. Обостренные чувства всегда начеку, неоднократно проверено моими бойцами. Старались ведь получить горсть квадов, если у них что-то получится. Назначение весомых денежных премий за отдельные успехи и достижения изрядно добавило мужикам сообразительности. Старались, выискивали информацию на астральных концентраторах, там же выспрашивали советы бывалых охотников, придумывали различные варианты и разыгрывали хитрые комбинации, благодаря чему периодически достигали успеха, клятвенно обещая со временем меня полностью разорить. Терять деньги было неприятно, зато быстро накапливался неоценимый опыт. Маскировка тоже постепенно совершенствовалась. Проще всего принять образ лесной зверюшки, чуть сложнее сделать так, чтобы потенциальные охотники ей даже не заинтересовались. Но вот дойти до уровня, когда пройдут мимо хищники и территориальные конкуренты, задача для настоящего гения. Как оказалось, я отношусь к их числу. Потому в лесу теперь могу чувствовать себя в полной безопасности, а достаточный комфорт легко обеспечит магические вещи, которые всегда при мне. И вот однажды рано утром, когда на землю выпала легкая белая изморозь, меня вызвал через астрал гильдейский клерк, спросив о том, где я сейчас нахожусь со своим отрядом, и твердо потребовал немедленно явиться к нему лично. До города тут ходу примерно 3,5 часа, попросил подождать. Короткое сообщение мне показалось странным. Клерк хорошо знакомый взяточник, и сухость его речи вызывала явные подозрения. Так обычно говорят с приставленным к горлу ножом. Отрешенное состояние, активация невидимости и запуск процесса пространственного переноса. Минута, и я уже стою у заднего двора гильдейского здания, сразу же уловив тревожное ощущение. В связи с возобновлением и даже расширением торговли, почти все наемники из города вышли на сопровождение караванов. Контора практически пустовала, постоянно дежурила лишь пара клерков и завхоз. Сейчас же я чувствовал внутри какую-то странную суету. Невидимость быстро вытягивала силу, но все равно пришлось терять время, прислушиваясь и принюхиваясь. Запахи доносились тоже незнакомые. Проскочил внутрь через приоткрытое окно, едва не врезавшись в парочку тащивших обмякшее тело завхоза со второго этажа в подвал крепких бугаев. Удивляться в состоянии отрешенного сознания крайне сложно, однако мне это удалось. Последовал за ними, к самому дальнему подвальному кабинету с крепкой дверью. «Долго ты еще с ним возиться будешь?» — спросил один бугай мага, крепко державшего руками голову вызвавшего меня клерка, положив бесчувственное тело завхоза на пол. «Тебе еще этих нужно обработать». Клерк же сидел на стуле со стекленевшими глазами, а маг явно копался в содержимом его головы. На столике лежала пара незнакомых боевых перчаток. «Подожди ход, в этой голове много интересного, а закладку я уже вставил», — ответил маг, нехотя отрываясь от работы. «Он с восторгом сделает для нас все необходимое, перчатки тоже теперь признают его на один разок. Времени до появления жертвы у нас еще достаточно. Дай спокойно поковыряться. Сначала прочисть мозги этим», кивок бугая в сторону лежащих на полу тел, «после ковыряйся сколько угодно. Принесет кого-то постороннего ненароком, могут и тревогу поднять». «Сейчас», маг с большим недовольством на лице оторвался от застывшей жертвы и присел перед лежащими телами. «Я же начал действовать, быстро поняв, что тут происходит. Мечи проходят сквозь пленку защиты бугаев, касаясь их тела и обжигая молниями электрических разрядов. Шаг к магу, ему достаются разряды сразу с двух клинков. Не дав опомниться, стягиваю с тела амуницию и парализую всех, кроме явного главаря. С ним у меня будет внимательный разговор. Беру со стола боевые перчатки, сразу же заметив на внутренней стороне трехлучевую звезду. «Боевые перчатки имперской стражи первого класса», сообщила система венца, предложив осуществить личностную привязку. Сразу же дал согласие, снимая старые перчатки и надевая эти на руки. В открывшемся перед внутренним взором меню настроек сразу же отметил вниманием пункт контактного пробоя защиты, какой действует и на моих клинках. Теперь для уверенного поражения почти любого противника его нужно просто коснуться рукой в перчатке. В остальном же типичное магическое оружие ближнего боя с возможностью подбирать пробивные боевые конструкты первого класса. Плюсом шла хорошая маскировка, в свернутом на запястье состоянии перчатки полностью сливались с кожей рук, и было совершенно невозможно определить их наличие даже на ощупь. Это я удачно зашел. Клинки даже эти перчатки не заменит, так как разрушать летящую в меня боевую магию они не способны. Есть вполне реальный шанс выкупить твою резко обесценившуюся жизнь из лап самой смерти. Предложил с дикой ненавистью во взгляде рассматривающему меня охотнику за головами. Приходя в сознание после электрошока, он обнаружил себя крепко привязанным к стулу в глухом кабинете. Рядышком на полу отдыхали его подручные. Гильдейских служащих я разнес по их рабочим местам, частично убрав последствия паралича и почистив кратковременную память. Очнутся как после самого обычного сна через пару часов. А вот с охотниками придется повозиться, дабы они подставили заказчика под удар. Тот сильно хотел получить мою тушку исключительно живьем, но в эти игры можно поиграть и вдвоем. Впрочем, тут я изобразил на лице легкую задумчивость. Все наиболее интересное из твоей головы уже легло в мой архив. Чуть позже покопаюсь в мозгах твоих дружков. Маг весьма перспективен, в отличие от тебя. Потому набивать цену совершенно бесполезно. Если ты сейчас добровольно свяжешься с заказчиком, сообщив ему о благополучном захвате цели, так и быть, не стану вас убивать. Ваша свобода, его голова, другая цена меня совершенно не интересует. Какие даешь гарантии? Прекратив пытаться порвать крепкие кожаные ремни, спросил охотник. Исключительно мое слово. Слово сотника гильдии наемников. Пожав плечами, ответил ему. Тот думал минут пять и все же согласился. Все иные варианты представлялись совсем уж мрачно. Предупредил о том, что буду подслушивать его астральные разговоры и минимальная цена попытки обмана, медленно отрезанная от тела голова. Охотник проявил благоразумие и выполнил свою часть уговора. Заказчик потребовал от него срочно доставить мою тушку в подвал пустующего дома на окраине города, где ждать его самого с расчетом за выполненную работу. Закрытая коляска с впряженным ящером стояла неподалеку от здания гильдии. Заранее приготовились, гады. Это и вправду он. В приоткрытую дверь подвала проник тусклый свет вместе с тремя новыми фигурами. Появление важного служащего имперского банка стало для меня достаточно неожиданным. Охотники тоже видели заказчика первый раз, судя по промелькнувшему на их лицах легкому изумлению. Дожидаясь заинтересованных посетителей, мы подготовили хорошие декорации. Моя с виду крепко связанная по рукам и ногам тушка лежала на грязном холодном полу, пара охотников сидела на деревянных чурбаках у стены, как бы охраняя пойманную добычу, а лидер отряда ловцов привел тех, кто должен щедро оплатить весь этот спектакль. Банкир явился сюда вместе с неизменными телохранителями, значит, они тоже входят в его ближний круг. Интересно, вы хорошо выполнили мое задание? Банкир окинул цепким взглядом лежащее на полу связанное тело и поочередно охотников за головами. Лохит, рассчитайся с ними, легкий кивок правому телохранителю. Тот резко вскинул правую руку, из которой выглянул короткий ствол миниатюрного дальнобоя. Три практически одновременных вспышки структурированной силы заставили тела охотников упасть на землю. Их ауры стали быстро таять, а я вдруг ощутил знакомое переполнение источника. Идея стать следующей жертвой меня совсем не воодушевляла. Подкинув себя жгутами сырой силы под самый потолок, скинул фальшивые путы, врубил невидимость и осыпал вошедших градом боевых конструктов со своих перчаток. Их защита уверенно сопротивлялась, покрывшись выискивающими потенциальные слабости пляшущими силовыми жгутами. Телохранитель с дальнобоем попытался несколько раз выстрелить в меня, однако я перекинулся к нему за спину и с заметным трудом продавил руки сквозь защитную пленку. Он сразу обмяк и начал оседать. Рывок в сторону, руками быстро касаюсь банкира и второго телохранителя. Еще два тела медленно оседают на пол, вырываюсь наружу проверить округу. Свидетели сейчас будут лишними. За оградой стоит еще одна закрытая повозка с впряженным ящером, погонщика нет. Ящер меланхолично пережевывает подвешенный к его морде корм в мешке. Банкир тоже хотел избавиться от лишних свидетелей, потому и выбрал для встречи это место. Все дома здесь давно отняли у бедняков за долги, и кому они теперь принадлежат, вполне понятно. Сойдет для вдумчивой беседы. Сначала избавил всех от лишних вещей, им они все равно больше не пригодятся. Кто бы только знал, как мне надоело оставлять остывающие трупы за спиной, но излишний гуманизм здесь плохо способствует собственному выживанию. У телохранителей венцы, пояса и остальная форма со значком крепко сжатого кулака в круге. Система моего венца определила их как экипировку охраны высших должностных лиц империи. Первый класс, стоит отметить, на венце стрелка установлен единственный модуль пронзающий взор 1, позволяющий видеть сквозь любые наложенные иллюзии. Был вооружен комплектными к форме перчатками и маленьким дистанционным боевым манипулятором силы скрытого ношения 1 плюс класса, крепящимся на запястье руки. В пассивном состоянии он прячется в рукаве, принимая боевое положение всего за секунду по мысленной команде. Другой телохранитель обходился только перчатками, довольствуясь одним лишь встроенным функционалом венца. Весьма богатым, кстати. В нем практически весь классический армейский набор, плюс много другого для уверенного действия в городе. Пояса без кармашков, внутренние накопители на целую 1000 колец, полноценная активная оборона. Мой имперский стражник гораздо хуже, зато он практически неограниченно расширяется и масштабируется внешними модулями, имея 16 точек подключения. Маскировку в охранника точно не воткнешь. Трофеи исключительно ценные, правда, их лучше спрятать до лучших времен в безразмерном мешке. Банкир носил на голове венец имперского служащего 4 ранга и выше с кучей дополнительных модулей и такой же пояс, как у телохранителей. Форма городская гражданская, особая модель с названием «Высший престиж и комфорт», наверное, должна дорого стоить. С его венца перенес в свой набор модуль мозголома 1, устройство для контактного и дистанционного ковыряния в чужих мозгах. Тот сразу же объединился со сферой разума и сознанием в единую систему. Снова сформировался длинный список врастания программных модулей в мое духовное тело, обещая в конце улучшение защиты разума и возможность ментальных манипуляций без использования внешнего оборудования. И когда же это закончится? Сферы разума или чего-либо подобного для защиты содержимого своей головы банкир не носил. Мозголом позволял ему обнаруживать и активно противостоять ментальным атакам со стороны. Венец служащего тоже обеспечивал высокую стойкость. Остальные модули в моей богатой коллекции уже присутствовали. На досуге покопаюсь в его архиве. Там много похожего на компромат. Связав подлого банкира по рукам и ногам, снял с него паралич и нагло полез копаться в его голову. Остаточной стойкости разума против его же мозголома явно не хватило. Сразу же выяснилось, что мне посчастливилось изловить самого главного таракана в местном клоповнике. Весь крупный криминал города и его окрестностей, так или иначе, замыкался на этого человека. Убитый моим мечом разбойничий маг являлся его доверенным человеком. Контрабандисты и портовая мафия работали на него. Купеческая гильдия регулярно выплачивала дань, гильдия наемников передавала любую информацию по первому же запросу. Бургомистр сохранял формальную независимость, хотя тоже вынужден был мириться с личными интересами взорвавшегося банкира. Но при всем этом он лишь мелкий винтик огромной системы. Имперский банк давно превратился в опутавший всю бывшую империю вместе с ее периферией криминальный синдикат. Он вел велотекущую борьбу за власть и влияние со старшими семьями, то есть группировками древних магов. Те создали и всячески поддерживали гильдию хранителей благ, как прямого конкурента имперскому банку. Тоже не чурались криминала, однако честно отстаивали интересы своих вкладчиков, независимо от того, кто они есть. К счастью, люди не полностью контролируют созданные богами артефакты, и денежный оборот существует сам по себе. Новые деньги банально создаются из силы по мере необходимости. Напомнила появившиеся в моем мире цифровые криптовалюты. Любой человек способен через венец подключиться к астральным концентраторам и передать им часть своей силы за плату на личный счет. Только функция эта намеренно скрыта, нужно точно знать, как ее вызвать. Вывести триги, квадрипенты можно через стационарные или мобильные терминалы. Банкир специально принес для меня один такой терминал на руке, чтобы вывести со всех доступных ему счетов всю наличность. Он отчаянно сопротивлялся, да куда там, я просто разорвал его сознание на клочки, оставив полупустую покорную оболочку. Его личность сможет постепенно восстановиться за счет влияния души, вот только останется ли у нее на это время, пока вопрос без определенного ответа. Оставлять такого врага за спиной крайне опасно. Со мной, Кстати, он собирался сделать то же самое, выпотрошить до донышка и умертвить максимально болезненным образом. Даже ужаснулся, мельком заглянув в его яркие мечтания. Я крепко прошелся со своим отрядом по его интересам и принес крупные убытки, вызвав самое страстное желание отомстить. На его личном счету насчитывалось более 1000 собственноручно замученных людей в разное время перешедших ему дорогу. А ведь такой респектабельный мужчина, трудно заподозрить наличие у него наклонности убежденного маньяка-садиста. К счастью, в этот раз удача отвернулась от него. 188 тысяч квадов. Только в более ценных пентах ручной терминал непрерывно выдавал 1.5 часа кряду. Такое неординарное событие должно вызвать большой резонанс. Изъяв все средства с криминальных счетов, я крепко обижал многих уважаемых людей, отдавших личные финансы в рост и живших на проценты. Кое-кого так вообще оставлял почти без средств существования. Привыкли тут некоторые жить на широкую ногу, теперь пусть привыкают к жесткой экономии. Это и серьезный удар по репутации криминального сообщества имени Имперского банка. Сумма для него не особо значительная, там счета идут на многие миллионы, однако, ее одномоментное изъятие в периферийной области породит целую лавину взаимного недоверия. Да еще и координатор ключевого транспортного узла пропадет. Вот так конкуренты порадуются. Единственный минус – мне придется быстро исчезнуть отсюда, а лучше и вообще. Впрочем, теперь денег на жизнь и академию хватит с большим запасом. Но из головы банкира вытянулось и много заставившей крепко задуматься секретной информации. Все радужные мечты стоило сразу отнести к ближайшей выгребной яме и там закопать как можно глубже в нечистоты. Отправляться без должной подготовки в ядро бывшей империи богов слишком опасно. Это здесь на дальней окраине дикая вольница, а там до сих пор сохранилась развитая цивилизация и полноценное полицейское государство. Тотальный учет и контроль перемещений, деяния и прочее в том же духе. Изменять внешность и ауру почти бесполезно, так как до сих пор действуют определяющие личность по душе божественные артефакты. Даже полная смена тела не поможет от них скрыться. Владение магическим оружием простым людям категорически запрещено. Во всех крупных городах есть артефакты детектора и нейтрализаторы. Ношение защитных поясов ограничивается исключительно 5-м классом, форма тоже исключительно гражданская, все лучшие подлежит немедленной конфискации. Стража же весьма многочисленна и обеспечена по высшему разряду, даже сильным магам с ней приходится считаться. Однако всякого криминала хватало и там, просто он принимал куда более изощренные формы. К примеру, грабежи чисто по закону, разве может быть что-то приятнее? Большинство пришедших туда с дальней периферии наивных дурачков быстро лишались денег, имущества, а еще и свободы. Рабство там тоже в порядке вещей, хоть и называется по-другому. Вернее, там есть более 10 различных форм этого рабства, начиная от варианта ученического послушничества и кончая превращением человека во временное вместилище для чужой души. Возможно, это всего лишь страшилки, но банкир в них верил. Чтобы хоть как-то защититься от подобного произвола, требовалось подтвержденное гражданство и высокие социальные баллы личности. Да-да, такую хитрую систему ввели еще боги, и она благополучно существует до сих пор. Но академия в этом мире только одна, да и тело богини определенно стоит искать где-то там.